Глава 42. Вероника. «Думаю, нам пора возвращаться домой», — шепчет Мэтт мне в висок, я издаю протестующий стон. «Нет, давай еще полежим немного. Здесь так красиво, не могу налюбоваться». И это правда так. Мой взгляд примагнитился к небу. После заката оно засияло полотном из звезд, а яркий месяц освещает голубое поле ничуть не хуже солнца. Мы сможем приехать сюда и завтра, а сейчас будет лучше оторвать свои тушки от земли. Я не хочу, чтобы ты замерзла. Замерзла? Это невозможно. Со мной же рядом самый мощный обогреватель. Расплывшись в довольной улыбке, я льну к Мэтту ближе, обнимая, чувствуя, как его руки делают то же. И тем не менее, ты вся в мурашках. Это не из-за холода, а из-за тебя, глупый. В таком случае какой-то дерьмовый из меня обогреватель выходит. Усмехается и перетаскивает мое тело с земли на себя. Надеюсь, матрас из меня получится лучше. Он убирает прядь волос за мое ухо и внимательно всматривается в мое лицо. То же делаю и я, ловя себя на мысли, что им любоваться я могу еще дольше, чем звездами и любыми природными красотами. Тем, как его глаза мерцают ярче всех созвездий при взгляде на меня. Как тело каждый раз реагирует на нашу близость. Как дыхание становится глубже от моих прикосновений. Это непередаваемое зрелище. И мои ощущения сейчас тоже не описать. Их нужно прочувствовать хоть раз, чтобы с точностью понять, какое неистовое торнадо эмоций закручивается во мне, сметая все на своем пути. «Я люблю тебя, Уокер. Черт побери, я до безумия тебя люблю». Целую его губы, Юрка проникая языком внутрь, и издаю тихий стон, когда Мэтт молниеносно откликается, без слов отвечая, что он тоже. Он тоже меня любит. Так же сильно, горячо и пылко. Так что сердце готово выпрыгнуть из груди. Так что голова начинает кружиться. Так, будто дышать без меня не может. И живет лишь мгновениями наших встреч. Осознание этого окрыляет, словно подбрасывает ввысь, как на катапульте. И в то же время сцепляет металлическими оковами все тело. Потому что знаю, этой любви вряд ли будет достаточно, чтобы оставить прошлое в прошлом и последовать за мной. Отрываюсь от губ и тут же прижимаюсь носом к его щеке, лишь бы он не увидел подступающие слезы в моих глазах. Вдыхаю, как одержимое, надеясь найти спасение в любимом мужском запахе, смешанном с насыщенным ароматом незабудок. Вдох, выдох, вдох. Выдох. Не помогает. Больно. Адски. Нестерпимо. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Ни черта не выходит. Слезы таки выбираются на волю. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Покрывая влажными поцелуями его щеку, шею и подбородок, и вдруг сердце начинает трепетать еще сильнее, когда он ловит мои губы своими. Вдох, выдох. Вдох. Выдох. Мягкий шепот обжигает кожу. «Не плачь, Вероника. Не плачь больше. Я здесь, с тобой. И всегда буду рядом. Вдох, выдох. Вдох, выдох». Но мне лишь больнее становится, ведь каким-то образом понимаю, что нахожусь во сне. Вдох, выдох. Вдох, выдох. «Открой глаза, посмотри на меня и прекрати плакать». «Нет, я не могу сделать этого». Если открою, боюсь, он исчезнет, и я перестану слышать его голос. Давай же, открой. Я не могу больше смотреть на твои слезы. А ты не видишь их, Мэтт. Не видишь. Ты нереальный, а всего лишь кадр из счастливого прошлого. Я уверена в этом на все 100, даже несмотря на теплую подушечку пальца, касающегося моего лица. До жути реалистично, так что волна мурашек прокатывается с головы до пят. Сладкая, открой глаза. «Нам пора идти», — просит он и коротко целует меня в губы. «Но я не хочу никуда уходить. Мне так хорошо здесь с ним. Хочу навечно оставаться в этом поле, послав к чертям весь оставшийся мир». Вдох, выдох, вдох, выдох. Цветочный запах внезапно начинает сильнее щекотать ноздри, колючая щека ощутимее тереться о кожу. И вновь настолько правдоподобно, что аж страшно становится. Я точно сойду с ума от боли, когда вынырну из этого чертовски реального сна. Но Мэтт наотрез отказывается это понимать, начиная водить чем-то щекочущим по лицу, шее и ниже, а затем снова вверх, прямо к носу. Вдох, выдох. Еще один вдох. Очень глубокий, медленный, грудной, и медовая сладость окончательно проникает в легкие, все же побуждая меня открыть глаза, наплевав на страх вылететь из сна и больше не увидеть Мэтта. Но я вижу его. Он никуда не делся. Он здесь. Со мной. С мальчишеской улыбкой смотрит на меня. Но что пропало, так это поле со всеми цветами. Кроме одного стебелька. Того, которым Мэтт водит по моему лицу, щекоча кожу и обонятельные рецепторы маленькими бутонами незабудок. «Ну ты и Соня, Вероника. Никак тебя было не разбудить». Как ни в чем не бывало, насмешливо произносит Уокер, словно ушат ледяной воды мне на голову выливая. От сонливости не остается и следа. Сердце взлетает к горлу, и я чересчур резко вскакиваю с кресла. Аж белые точки замелькали перед глазами, что мешают мне быстро рассмотреть, где я и что вообще, черт возьми, происходит. «Что за...» — хриплю я от непередаваемого шока, понимая, что по-прежнему нахожусь в самолете, а на соседнем сиденье развалился Мэтт. «Что? Что ты здесь делаешь?» Выдыхаю я, чувствуя, как пульс взлетает до небес, заставляя меня дергаться, как припадочную, чтобы оглядеться по сторонам. Что происходит? И почему никого больше нет? В бизнес-классе мы остались одни, а картинка за иллюминаторами сообщает, что самолет уже приземлился. Вопрос только где? Мы обратно в Спрингфилд, что ли, вернулись? Иначе как еще объяснить неожиданное появление Уокера? О чем я и спрашиваю, устремляя на него ошалелый взгляд, требующий немедленных ответов. И тут же начинаю нервничать еще больше, когда Мэтт в своей излюбленной спокойной манере произносит. «Никуда мы не вернулись, а приземлились в Лос-Анджелесе. Ты весь полет проспала. Даже на турбулентности, на мои неоднократные попытки разбудить тебя, не реагировала. Спишь, как убитая. Прям поразительно. Но поразительно тут вовсе не это, а то, что мне реально кажется, будто я умерла. Или же до сих пор вижу сон, самый потрясающий из всех возможных и одновременно беспощадно жестокий. Что ты делаешь?» Хмурится Мэтт, когда я начинаю щипать свое предплечье, ожидая не ощутить ровным счетом ничего. Но черт, мне больно. Очень больно, а на коже остаются красные следы от ногтей. «Вероника, ты не спишь», заметив мой тотальный ступор, с улыбкой отвечает Мэтт. «Я в самом деле здесь». «Но как? Я не понимаю. Как ты оказался в самолете? В неверии качаю головой. Ноги отказываются держать вес тела, и я оседаю обратно в кресло. «Элементарно. Купил билет на рейс, и вот я здесь». Он беззаботно пожимает плечами, пока тысячи вопросов, точно гранаты, взрывают мой мозг. «Но как такое возможно? Тебя не было, когда самолет уже взлетел. Я же это точно помню». «Ладно, поправочка. Я купил два билета. Один рядом с тобой, а другой вон там». Он оборачивается и указывает на место в нескольких рядах от меня. «Предварительно сделав тебе апгрейд, так как в экономе все билеты уже были распроданы». «Так это сделал ты, а не папа?» «Ага. Его я лишь предупредил, чтобы он подыграл мне». «Но зачем?» «Не понимаю. Господи, у меня сейчас мозг взорвется. Я в полном шоке». «Этого я и хотел добиться. И именно поэтому прикинулся спящим на том другом месте и спрятал лицо под кепкой, чтобы ты не раскрыла мой сюрприз раньше времени». «Сюрприз?» Степень моего изумления не имеет границ. «Да, хотел тебя приятно удивить своим появлением в воздухе». «Удивить, значит? Что ж, у тебя получилось это на славу. Только зачем нужно было все это творить и тратить уйму денег, лишь бы попрощаться? Разве не мог просто в аэропорту это сделать?» «Попрощаться мог и в аэропорту, но кто сказал, что я прощаться собираюсь?» Любимые губы расплываются в ясной улыбке. А у меня от его слов сердце, ей-богу, сейчас остановится. «Что ты такое говоришь, Мэтт?» Голос дрожит, вибрирует от напряжения, как и каждая клеточка моего тела. «А то, что я никогда не буду больше с тобой прощаться. Просто потому, что никуда больше не отпущу тебя одну. Я прилетел в Лос-Анджелес и останусь здесь с тобой навсегда. Ну, или до тех пор, пока мы вместе не решим сменить постоянное место жительства». «Что?» — встряхиваю головой, будучи словно в трансе. «Я вроде слышала все, что Мэтт сказал мне только что, но мозг ни в какую не может поверить в услышанное». «Это шутка такая? А тебе разве смешно?» «Нет», — Нисколько. Я готова сделать что угодно. Разреветься, накричать на него, ударить за такие приколы, завизжать от радости, но только не рассмеяться. Ну вот, я ни капли не шучу, Вероника. Я здесь с тобой и всегда буду рядом. Теперь уж точно. Он обхватывает мое лицо, гипнотизируя своим проникновенным взглядом. В нем в скоростном режиме транслируется кинолента нашего совместного будущего, о котором я так сильно мечтала. Наверное, я точно сошла с ума. Но я будто в самом деле вижу картинки, и сердце тут же простреливает четким, непоколебимым осознанием. Мэтт не врет, не шутит, не разыгрывает меня столь жестоким способом. Он говорит правду. Он действительно решил изменить свои планы и согласился переехать ко мне в Лос-Анджелес. Но почему? Единственное, что удается мне выдавить из себя. А затем слезы неописуемого по силе счастья отрубают способность говорить. Особенно, когда слышу от Мэтта столь желанные слова. «Потому что люблю тебя. Потому что ты мое счастье. И прости меня, что так долго был идиотом, который собирался добровольно от этого счастья отказаться. Я действительно думал, что работа в Future Walk именно то, что заставило бы моего отца мной гордиться. Но я ошибся. Я думал неправильно и наотрез отказался слушать маму и тебя. Но все изменилось, когда я послушал самого папу». «Что?» Очередная вспышка шока помогает моему голосу зазвучать громче. «Не пугайся так», — издает короткий смешок он. «Я не рехнулся и не отправлялся в загробный мир или что-то вроде этого. Я просто впервые после смерти отца набрался смелости посмотреть все наши совместные видео, которые когда-то снимали мои родители, а потом и я сам. Их у меня много. В этих записях уместилась целая жизнь. Просто я никак не мог решиться посмотреть их снова. Не был готов увидеть отца таким, каким он был прежде, до болезни. Но твой отъезд... Он буквально вынудил меня переступить через этот страх. Стоило тебе уехать вчера, и я понял, что если не посмотрю их, то точно помчусь вслед за тобой, нарушив данное папе обещание. Я захотел увидеть его снова, чтобы суметь удержаться и остаться в Спрингфилде. Но тогда я даже не догадывался, что эти видео сработают совсем иначе. Да, папа всегда мечтал видеть меня или Алекса во главе своей компании. Но эти видео с ним открыли мне глаза на то, что видеть нас счастливыми, вне зависимости от того, чем мы будем заниматься, для него было в разы важнее, понимаешь? Папа, он... Мэтт на миг прикрывает глаза, морщится, словно вновь прокручивает в мыслях то, что было на старых видеозаписях. Он любил меня. И он неимоверно гордился мной даже из-за таких мелочей, как первые шаги, первая езда на велосипеде, поход в первый класс, выпускной, победа или проигрыши на матчах по баскетболу и футболу. Он гордился мной вне зависимости от того, одерживал ли я в каком-то деле успех или же с позором проваливался. Для него это не имело значения. Все слова папы, которые я лишь вчера будто впервые сумел как следует расслышать, говорили о том, что ему не важно, какой выбор сделаю я, кем решу стать и какой нелепостью начну заниматься. Главное для него было знать, что мне это приносит удовольствие, что я по-настоящему счастлив. И если это так, тогда и он будет самым счастливым. Поэтому я здесь, Вероника. Здесь с тобой. Потому что с тобой я ощущаю себя живым, счастливым, искренне желающим пытаться двигаться дальше, развиваться, добиваться успеха. Я хочу начинать заниматься любимым делом и строить будущее с тобой. Только так я буду счастлив. И только так я буду знать, что будь мой папа жив, он порадовался бы этому моему выбору больше, чем выбору работать в Future Walk. И огромное спасибо тебе за то, что ты появилась в моей жизни. А затем так резко и неожиданно решила из нее исчезнуть. Если бы не ты, то не знаю, осмелился бы я хоть когда-нибудь посмотреть видео с папой, по-настоящему проститься с ним и изменить свое решение, которое вполне могло испортить всю мою жизнь. С теплотой в голосе благодарит он и запечатывает мои губы страстным жадным поцелуем, отрубая возможность сказать хоть что-либо. Да и что тут сказать, собственно? Все слова будут лишними и неспособными передать и талику счастья, любви, всепоглощающей радости, что яркими хлопушками взрывается у меня внутри. Мы вместе. Вместе. И больше нет причин расставаться. Все они остались в прошлом. Мэтт их отпустил. Я обнимаю его со всей силой и со всей огромной любовью, что горячими потоками циркулирует по венам. Целую в ответ так пылко, глубоко, отчаянно, словно с нашей последней встречи прошел не день, а как минимум год. Лежу язык, всасываю, сталкиваюсь с ним. Кусаю любимые губы, будто сожрать их желаю. Зарываюсь пальцами в волосы, наслаждаясь их текстурой и мягкостью. Я так счастлива, Мэтт, что ты передумал. Просто не представляешь, насколько. Прерывисто шепчу я, покрывая его лицо короткими поцелуями. Очень даже представляю. Еще один крышесносный поцелуй соединяет нас на ментальном уровне. Но как же хочется слиться еще и физически. Причем явно не мне одной. Блаженно стану, когда Мэтт с хриплым рычанием ныряет рукой под платье и сжимает ягодицу, придвигая ближе к себе. Спускается губами к шее, покрывая их чувственными поцелуями. И клянусь, еще немного, и я напрочь забыла бы обо всех нормах приличия и оседлала бы его сверху, чтобы сейчас же ощутить его внутри. Но, к счастью, демонстративное покашливание стюардессы живо помогает спуститься с небес. «Простите, не хотела вас отвлекать, но все пассажиры уже покинули самолет, остались лишь вы», — вежливо сообщает девушка и поглядывает на выход, тактично намекая, что нам тоже пора сваливать. «Походу, нам нужно будет немного потерпеть». Улыбаясь, разочарованно выдыхаю я в сантиметре от губ Мэтта. «Да, нужно», — соглашается он, но руку из-под моего платья не вытаскивает, а наоборот, перемещает ее с попки к центру бедер. «Тогда что ты творишь? Хочешь возбудить меня еще больше? А у меня получается?» Его палец дразнит клитор сквозь тонкую ткань стрингов, раскатывая томительный жар по каждому сантиметру тела. «Не то слово, поэтому прекращай. Или я озверею и наброшусь на тебя прямо здесь». «Ой, напугала», — смеется он. «И откушу тебе что-нибудь. А вот это в самом деле страшно. А то, со мной шутки плохи, Уокер. Это я понял еще в нашу первую встречу. Однако уже тогда будто в воду глядел. Мой член тебе очень пригодился». Хихикаю, как дурочка, подставляя шею для очередной порции поцелуев. И он мне пригодится еще не раз, но только дома. Давай не будем заставлять стюардессу ждать еще дольше. Мэтт хрипловато выдыхает в язык протеста, но все-таки руку свою шаловливую из-под платья достает. Ладно, но знай, сегодня из кровати я выбраться тебе не позволю. Теперь ты мне угрожаешь? Игриво прикусываю губу. Скорее обещаю. Такие обещания мне очень нравятся. Мы еще раз соединяемся во влажном, до упомрачения вкусном поцелуе. А после Мэтт резко отстраняется, подправляет выпирающий в джинсах бугор и встает с кресла, протягивая мне руку. «Пошли, Вероника, новая жизнь ждет нас», торжественно произносит Уокер, сияя ярче калифорнийского солнца за окном. Я тут же зеркалю его состояние, словно в космос от переполняющих меня чувств улетаю, и вконец убеждаюсь, что вот эта его счастливая улыбка стоила того, чтобы рискнуть, расставшись с ним вчера столь резко. Стоило того, чтобы всю ночь не спать, умирать и захлебываться слезами, представляя свое будущее без него. Эта улыбка — лучшая, что я видела за все 22 года жизни. 100%. И теперь я буду видеть ее каждый божий день, ни на секунду не забывая, что главная причина счастья Мэтта — это я.